Возле дома стояла скамья, на которой в солнечные дни обычно сидела хозяйка, шила что-нибудь или же чистила рыбу. Я усадила Джейми на скамью рядом с собой. Он откинулся назад, привалившись спиной к стене. Его измученный вид напомнил мне о Фергюсе, о том, какой у него был растерянный и в то же время изумленный вид после боя. Я погладила Джейми по спине, он повернулся ко мне и прижался лбом к моему лбу. «Как это было?» — спросила я, осторожно, но сильно массируя его напряженные плечи и шею. «Расскажи мне». Он немного помолчал, потом вздохнул и начал говорить. Сначала медленно, запинаясь, потом все быстрее, как бы желая выговориться. Мы не разводили костров, так как, по мнению лорда Джорджа, нам следовало завершить спуск с вершины горы затемно, и чтобы нас никто не заметил снизу. Некоторое время мы сидели в темноте, не смея даже разговаривать, так как наши голоса могли быть услышаны в долине. Итак, мы сидели. Потом я почувствовал, что в темноте кто-то вцепился мне в бедро. Я так и подпрыгнул от неожиданности. Я чуть язык себе не откусил. Судя по голосу, он улыбался, но лица его не было видно. «Фергюс?» «Ну, конечно!» Он полз по траве по-пластунски, маленький негодяй, и мне показалось, что это змея. Он шепотом поведал мне об Андерсоне, и я пополз за ним и отвел Андерсона к лорду Джорджу. Его речь замедлялась, и голос становился сонным. А потом поступил приказ трогаться в путь. Вскоре вся армия была на ногах и последовала за Андерсоном по ему одному известной тропинке. Ночь была темной и безлунной, без привычной пелены облаков, скрывающих свет, излучаемый звездами. Поэтому, продвигаясь в полной темноте по узенькой тропинке, вслед за Ричардом Андерсоном, каждый солдат видел только шаркающие ноги впереди идущего товарища. Постепенно тропинка среди густой травы становилась все более заметной. Армия продвигалась почти беззвучно. Приказы передавались шепотом от солдата к солдату. Мечи и секиры были спрятаны в складках пледов, мешочки с порохом на груди под рубашкой у самого сердца. Только один раз во время марша шотландцы в полной темноте сделали привал и, устроившись поудобнее, насколько это позволяла темнота, подкрепились холодной пищей и прилегли отдохнуть, завернувшись в пледы под самым носом у англичан. «Мы слышали, как они переговаривались между собой», — рассказывал Джейми. «Его глаза были закрыты, руки закинуты за голову, а спина опиралась на стену дома, возле которой он сидел. Представь себе, слышать, как люди просят друг друга передать соль или налить вина, и знать, что через несколько часов ты можешь убить их или они тебя. Тебе становится любопытно, а как выглядит тот человек, голос которого ты слышишь? А узнаешь ли ты этого парня, если встретишь его утром? И все-таки тревоги, связанные с предстоящим сражением, не подорвали силы черных фрезеров, прозванных так за черные физиономии, вымазанные до сих пор несмытым углем, и их командира, обходившихся без сна, уже 36 часов. Джейми нарвал травы, сделал из нее подушку, завернулся в плед и лег в густую траву рядом со своими товарищами. В бытность Джейми во французской армии несколько лет назад один сержант объяснял новобранцам секрет крепкого сна в ночь перед битвой. «Устройся поудобнее, спроси свою совесть и покайся. Отец Хьюго говорит, что во время войны, даже если нет рядом священника, Все грехи тебе будут прощены, если ты последуешь этому совету. А так как ты не сможешь совершить грех во сне, то проснешься просветленным и смело можешь отправляться в бой. А коль скоро впереди тебя ждут либо победа, либо небеса, то о каком страхе может идти речь? Хотя не все в приведенных выше словах сержанта казалось Джейми безупречным, в целом это был хороший совет. Успокоенная совесть облегчает душу, а повторение молитвы отвлекает от страшных мыслей, и ты спокойно уснешь. Он смотрел вверх в темное бездонное небо и мечтал о том, чтобы дать расслабиться мышцам спины и шеи, лежа на земле. Свет звезд казался бледным и тусклым в сравнении с яркими кострами англичан. Его мысли переключились на солдат, спящих здесь, рядом с ним. Он мог облегчить свою совесть молитвой перед сном, но ответственность за этих людей Росс, Кинкейд, Кент, Маклюр. Он прервался на минуту, чтобы вознести благодарность небу за то, что его жена и этот мальчик Фергюс были живы. Он стал размышлять о жене, желая воскресить в памяти ее ободряющую улыбку, чудесное тепло ее тела, нежно прильнувшего к нему, когда он обнял и поцеловал ее, прощаясь сегодня днем. Ему хотелось, невзирая на усталость и ожидающего его на улице лорда Джорджа, бросить ее на постель и взять ее быстро, сразу же, даже не раздеваясь. Странно, но даже близость предстоящего сражения не охладила его желание. И даже сейчас. Но он не успел мысленно перечислить всех солдат, его веки стали тяжелеть, по мере того, как усталость брала свое. Усилием воли он подавил желание, всякий раз пробуждающееся в нем при мысли о жене, и вернулся к мысленной перекличке своих солдат, словно пастух, который во сне продолжает считать овец, ведомых на бойню. Но в данном случае ни о какой бойне речи быть не может, изо всех сил старался он убедить себя. Якобиты понесут лишь небольшие потери, 30 человек убитыми. Армия якобитов насчитывает 2000 человек, и есть надежда, что в число убитых не попадут его люди или их будет мало, если она права. Он зябко поежился под пледом, стараясь отогнать внезапно шевельнувшееся в груди сомнение. Если бы, о Боже, если бы все было именно так, и все-таки он не вполне верил в это, хотя видел ее возле той проклятой скалы с лицом искаженным от страха, широко открытыми от ужаса золотистыми глазами. Каждая клеточка ее тела трепетала, когда он схватил ее и потянул назад, чувствуя под ладонью нечто большее, чем хрупкое плечо. Возможно, ему следовало позволить ей вернуться в ее собственный мир. Нет, наверное, нет. Он знал, что должен был отпустить ее, но вместо этого потянул ее вперед, предоставил ей выбор, но удержал ее рядом с собой из-за страстного желания обладать ею. И она осталась и дала ему возможность выбора. Верить ей или нет, и выбор был сделан, и никакая сила на земле не может помешать приходу дня. Его сердце гулко стучало, отдаваясь в висках, паху и под ложечкой. Он пытался успокоить его, снова начав перебирать имена, одно имя под каждый удар сердца. Наконец он закрыл глаза, предоставив всех их милости Божией, и погрузился в чтение молитвы, которая более естественно звучала в его устах по-французски.